даже если меня расстреляют, все равно будет. В год 1918. Эшелон тащился на восток, крался ночами, словно бродячая собака, а днем сиротливо выстаивал на полустанках и разъездах, загнанный в тупик, подальше от воинских составов и людей. На вагонах белели короткие, как выстрел, слова «Тиф, тиф, тиф». Никто из начальства или охраны толком не знал, что это за поезд, куда и зачем он идет. Однако слух о его пассажирах разносился по железной дороге со скоростью курьерского. С приближением эшелона пустели станции, разъезжали снахлестывая лошадей и теряя товар, мужики из окрестных деревень, прятались по вагонам мятежные чехи, и только беспризорники да нищие инвалиды оставались между путей, беспечно ожидая милостыньки и подбирая рассыпанную в панике картошку. На всякий раз возле состава появлялись женщины с кошелками. Они останавливались у вагонов, выкликали имена, искали своих. Их голоса потом долго стояли в ушах у пассажиров и снились во сне. Наверное, женщины искали давно и безнадежно, поскольку в этих голосах уже не оставалось никаких чувств, и казалось, будто на всех станциях кричит одна и та же многодетная женщина, и кричит так, словно созывает разбежавшихся ребятишек к обеду. Охранник, выставляемый у эшелона, скоро привык к этой постоянной бабьей толчее и лениво бродил вдоль вагонов, меланхолично глядя, как забрасывают в узкие окна под крышей узелки с едой, картошку, огурцы. Изредка он отбирал у какой-нибудь бабы корзину, рылся, находил что-то вкусное и ел с брезгливой неохотой подневольного человека. «Проверять велено, не отравлено ли?» — шутил он. «А то пассажиры наши больно знаменитые люди». И чем дальше на восток уходил этот страшный поезд, тем все больше тянуло к нему женщин, беспризорников, нищих, инвалидов. Иные смотрели издалека, другие лезли к составу, мелко крестясь, будто возле гроба. Из недр вагона слышался бред, стоны и хрипло зовущие голоса людей. Андрей смотрел сквозь пулевую пробоину, и у него создавалось ощущение, что все взрослое и здоровое мужское население России встало под ружье, а остальная часть его скорбит и умывается слезами. А еще казалось, что он подсматривает за какой-то другой неведомой жизнью, которая существует как бы сама по себе, жизнью чужой, непонятной и нереальной, ибо то, что видел он, не могло быть на самом деле. И подглядывать за ней вроде бы запрещено, поэтому каждый раз, приникая глазом к маленькому отверстию, он испытывал ту же таинственную, как бы воровскую страсть, с какой читал когда-то дело о сектантах, самовольно добытое из дядиного шкафа. Его не манило туда, на волю. То, что происходило за стенами вагона, уже воспринималось как воля. Понятие этого слова прочно связывалось лишь с широким лугом в Иванов день, с пространством, по которому гуляют ветры, с небом, где лежат белые перистые облака, уложенные словно ряды свежескошенных трав. Иногда он бывал на этой воле, но впечатление от нее оставалось еще более печальным. Раз в два дня дверь вагона откатывали пожарным багром и разрешали вынести и похоронить умерших. Люди умирали как-то сразу, почти мгновенно. От истощения, от старых ран, а позже и от тифа. Андрей вытаскивал покойника. А они были легонькие, кожа до кости. Копал яму в аршин глубиной, где помягче земля, и хоронил. И не успевал увидеть и почувствовать ничего, кроме каменно-холодного тела, черной земли и глазка винтовочного ствола, удивленно и черно глядящего в спину. Болела своя рана, и боль эта еще сильнее сковывала чувства. Казалось, Нет больше на воле ни света, ни тепла, ни травы.